Перед глазами все поплыло, как при резком выходе на свет, а непонятные значки внезапно стали понятными. Тут же осознал, что читаю их вовсе не глазами, книга демонолога общается со мной напрямую. Магический нейроинтерфейс, практически еще одна система, однако. Книга спрашивала, чего я хочу узнать, и сама предлагала что-то вроде оглавления. Правда, номеров у страниц нет, только название глав. Не успел я пробежаться до самого конца списка, как он тут же обновился и так еще несколько раз, едва взгляд добирался до низа страницы. Краем пальца нащупал уголок страницы и попытался ее перевернуть, просто из любопытства. И тот же список глав раскрылся уже на две страницы. А когда я перелистнул на следующую, увидел продолжение. И еще, похоже, одно только оглавление занимает десятки страниц. Демоны разных типов и их описания. Способы призывов и контроля, договоры с ними, методы проведения ритуалов, рекомендации и методы уничтожения, демоны как раса, демоны как концепция. Последнее меня заинтересовало. Список глав тут же исчез, а символы перетекли в иные, мелкие чернильные капельки, как простейшие организмы выбрасывают тонкие жгутики, превращаясь в иные буковки и занимая места в словах и предложениях. За одним только этим следить любопытно. Демон-концепция – это сущность, которую можно принять за проявление проклятия, черной магии, магического стихийного бедствия. Простейший пример – демон-концепция, голод. Он заражает своим существом людей, подвергшимся этому жуткому испытанию. Постепенно меняет их сознание и тела, превращая в безумцев, предвестников голода. И спустя время, демон-концепция превращается в материальную силу. Он персонифицируется, становится владыкой равным другим, и начинает захватывать мир, сея по нему самого себя. Демона-концепцию невероятно трудно уничтожить, если он набрал силу, и легко победить на начальной стадии. Впрочем, иногда, верно и обратное, демон-концепция существует не во всех мирах, в которых существует возможность контакта с демонами или иным измерением, планом бытия, изнанкой мира и другими подобными. Либо же, он может быть уже персонифицирован и материален, скрываться на ином плане бытия. Для демонолога, подчинить демона концепцию своей воле, сравнимо с подвигом. Риск очень велик, иногда чрезмерен, впрочем, бывает верно и обратное. Как правило, можно потерять все ресурсы, вложенные в это предприятие, но успех окупит все затраты, со временем. Впрочем, верно и обратное. Совет: не стоит использовать свое тело как носителя демона концепции. Лучше использовать для этого верного слугу. Рекомендуется ребенок, лучше всего младенец, для проведения ритуала. Правильно воспитанный он принесет много пользы. Впрочем, иногда, верно и обратное. Как правильно выбрать слугу или дитя для ритуала носителя, можно прочитать в соответствующей главе. Прервавшись на совете, я невольно хмыкнул. Кто бы ни писал эту книгу, человек явно моральными принципами не отягощен. Хотя, как знать, может быть верно и обратное, я снова фыркнул. Дальше в главе о демонах-концепциях шло о их выявлении в мире. Думается, пока эта информация для меня не особо актуальная. Стоп, а пожиратель? Я тут же метнулся к справке от системы, дабы подтвердить, демон-бог. Возможно, это демон-концепция, достигшая божественного уровня. Система, естественно, никаких ответов не дает. Впрочем, как я и сказал, непосредственно с самим богом мне не тягаться. Но любопытно же, а если задать вопрос артефакту, демон-концепция всегда стремится повысить свой статус, повелевать миром, а достичь трансцендентности – высшая цель. Доподлинно известно, демоны концепции захватывали и уничтожали породившие их миры, но неизвестно, смогли ли они вырваться за их пределы или погубили себя сами, как паразиты, уничтожившие своего хозяина. Вполне возможно, что рассматриваемый господином случай есть достигший трансцендентного уровня демон концепция. Подтвердить или опровергнуть эту теорию невероятно сложно. Заложенных моим создателем знаний недостаточно. Хм, я задумался на минуту-другую, прежде чем задать следующий вопрос. Пожиратель мне не по зубам, это очевидно. И понятия не имею, наступит ли когда-нибудь такое будущее, когда я смогу бросить вызов Богу. Но любопытно, можно ли его вообще уничтожить? Предположим более слабую версию, например, ставшую условным демоном-богом в конкретном мире, а не всей мультивселенной. Можно с уверенностью утверждать, что демон-концепция вписан в закон мира и не нарушает его. Чтобы полностью уничтожить демона-концепцию, нужно соответственно изменить законный мир. В рассматриваемом вопросе же, Чтобы уничтожить демона концепцию достигшего могущества Бога, нужно обладать силами не меньших масштабов, либо же иметь внушительную поддержку от покровителя этого мира. Сначала нужно уничтожить или сократить число слуг демона, носителей его семени. Следующий шаг – развоплотить его материальное тело, персонифицированную оболочку, а после – уничтожить первопричину, породившую возможность для демона обрести плоть и влияние. В примере с голодом, важно прекратить его буйство, дав людям кров и еду. Но даже в этом случае, о полном уничтожении демона концепции речи не идет. Он затаится, будет ждать часа, чтобы начать все сначала. Как правило, они перерождаются так, как заключены в основу закона миропорядка, и неотступно следуют его правилам. Если исключить возможность голода из мира, демон концепция не сможет проявить себя и исчезнет. Но если будь хоть малейшая вероятность на его возникновение, сами законы мира дадут ему шанс возникнуть и явить себя снова. Так, если попробовать масштабировать, то сначала нужно уничтожить всех последователей пожирателя. Потом каким-то образом уничтожить его материальное воплощение, ХМ, или правильнее будет уже астральное, а потом еще и лишить его возможности набивать брюхо. Нет, если масштабировать на мультивселенную, у меня пупок развяжется. Тут надо для начала богом стать, всего-то делов. Ну а чего, чем не великая цель? ПФ, как следует отфыркавшись, решил дочитать о концепциях позже. Для начала, надо бы узнать что-то о имеющихся у меня огненных демонах. И тут же столкнулся с проблемой. В этом мире демоны не водятся, а артефакт не взаимодействует напрямую с системой. Поэтому он не может определить, какие именно огненные демоны у меня есть. И названия помогли не особо. Пролистав около полусотни страниц изменившегося оглавления, теперь с разделом только о них, уже знаю, что их больше пары сотен разных. Хе, и это я просто перестал листать страницы. Может, их и не сотни, а тысячи. Выбрав случайного, открыл главу. Зрение немного померкло, потускнело, чернила на странице обрели объем, и через пару секунд передо мной застыла цветная проекция демона. Здоровенная обезьяна, с горящей шерстью на плечах и руках и человекоподобным лицом. Языки пламени колышутся, поедают чернеющую, скручивающуюся завитушками шерсть, что немедленно снова отрастает. Демон злобно оскалился, клацнул перед самым носом зубами. Красные глаза налились кровью, уставился, вот-вот набросится, как живой, но не тот, совсем. И все же книжка непростая, а псевдоразумная. Облик огненного отродья достаточно хорошо отпечатался в сознании, хорошо еще в кошмарах не снится, потому я подробно его описываю. А книга по описанию сокращает выборку, практически магический компьютер. Если все демоны из одного мира, то скорее всего найду уже схожим образом информацию по остальным. Список заметно так сократился, их осталось всего около полусотни, как раз на развороте поместились. И выбрав первого по списку, переворачиваю страницу, из ее уголка опять вырвалась книжная пиявка и вцепилась мне в палец, уже укушенный. Я содрогнулся от чувства омерзения и легкой боли. Ничего страшного, перетерплю. Начал перебирать. Образы демонов проецируются книгой один за другим, и с каждым разом они все хуже и хуже. Обезьяноподобный огненный демон даже симпатичный по сравнению с этими. Обожженные людские тела, или правильнее гуманоидные, искалеченные, болезненные, выжженные изнутри, видно черные скукоженные внутренности сквозь ребра, жуткие и даже страшные на вид. Перебрав почти всех, пока нашел наиболее похожего, огненные отродья демоны не уникальные, точнее, как выяснилось, отродья вообще. Потому точь-в-точь такого же книга не изобразила, но кажется угадал. На всякий случай, проверяю, есть ли в среде места его обитания остальные мне известные. Бес, поджигатель, огненная танцовщица, углежор. И да все имеют схожие черты с моими. Получается, нашел нужного. Отродье, существо, не выдержавшее демонизацию. Как правило, это существо, рожденное из плоти смертных рас и сущности соответствующего демона. Переполненное разномировой энергией, оно перерождается в страшной агонии и муках, превращаясь в новое нечто. Отродье наследует силу своего предка, как смертного, так и демонического, иногда значительно приумножая ее. Впрочем, верно и обратное. Практически гарантированно уничтожается или искажается прежняя личность, нередко рассудок полностью теряется. Впрочем, в исключительных случаях верно и обратное. Сразу же после короткого абзаца, книга охотно иллюстрирует, что именно происходит с существом, превращающимся в огненное отродье. Человек, или кто-то подобный, словно вспыхивает изнутри, разинув рот, кричит и падает ничком. Качество иллюстраций подобно фотографиям, и если бы я уже не был подготовлен без малого как полугодом истребления зомби, самыми разнообразными способами, и все равно, зрелище не из приятных. «Ты уже без меня ее читаешь», — ворвалась в столовую Сэя. «Ау, фу». Она едва остановилась прямо перед диванчиком и тут же испуганно отшатнулась. Пиявка в очередной раз решила подкрепиться и вонзилась мне в палец, вздыбившись из уголка страницы. Я и сам дернулся от неожиданности. Какая мерзость. Передернув плечами и сделав еще один шажочек назад и при этом с любопытством вытягивая шею, пролепетала она: «А почему страницы черные? Хм». Я, не успев ответить, снова заглянул в книгу, зрение снова туманится на мгновение. Статься об отродье все так же открыто, и перед глазами опять появилась иллюстрация, вызвавшая неуютный комок в солнечном сплетении. Видимо, эта книга связывается через кровь с владельцем и проецирует тексты картинки прямо в сознание. Она еще и с картинками, — хмыкается, садясь на краешек дивана с опаской, вытягивая шею. Что-то мне уже перехотелось ее читать. Это чтиво явно не для развлечения, хотя и занятное, самобытное, — понимающе хохотнул я. Только-только нашел про огненных демонов. Тут как раз про отродье. И что там? Закусывая губу, подсаживается она чуть ближе, явно готовясь отскочить назад. Я только начал, — тихонько фыркнув, говорю я. Тут сначала про то, как отродьями становится. Дальше, после пары ознакомительных абзацев, шла более важная информация, уже для демонологов скорее. А именно, что нужно сделать, чтобы призвать именно отродье, зачем вообще это может быть нужно. Целый раздел о том, как превратить своего демонического или недемонического подчиненного в отродье и какие риски с этим связаны. Естественно, все это оказалось прекрасно проиллюстрировано, хотя прекрасно тут лишнее. Но нашлось и кое-что полезное для понимания. Демоны этого мира нередко тем или иным образом поглощают жизненную энергию. На ней многое завязано в иерархии их общества. Жизненная энергия и энергия мира смертных в частности и широком смысле служит катализатором роста могущества демонического существа. Они едва ли похожи на вампиров, читать демонические вампиры и демонический вампиризм иных миров, так как в отличие от них они способны существовать без этой энергии, не теряя рассудка и не впадая в длительную спячку. Но все же кое-что общее есть. Демоны частично состоят из энергий, демоны этого мира. Это могут быть как стихийные проявления, огня, воды или иной стихии, а могут быть и явлениями связи эмоций, демоны страсти, похоти, разрушения, боли. И жизненная энергия становится сосудом для их собственных сил. Она в какой-то мере их ограничивает, придает форму. Но собственной жизненной энергии у демонов мало, и они научились извлекать ее из внешних источников, далеко не всегда связанных с убийством. Демоны похоти поглощают жизненные силы своих любовников или нерожденных детей. Демоны страха поглощают ее, пугая своих жертв. Огненные демоны, как правило, выжигают ее. Нередко их целью могут стать и неодушевленные вещи, одинокое здание, дерево. Для демона сильнее целый лес или город. Все они действуют согласно своей природе. Немного непонятно, задумчиво говорится, когда я перестаю зачитывать вслух. Термины вроде бы ясные, но постоянно хочется задать уточняющий вопрос. Это да, но создатель артефакта писал ее для себя, или своего ученика, может быть, — задумчиво киваю я. А они в тему вовлечены были. Все же это не учебник, а скорее справочник или пособие. Скорее всего, — соглашается она. А что непонятно? Может, все же я уточню позже? — махнула она рукой и пригрозила: я целый список по уточнениям составлю. Хорошо, — улыбнулся я и тут же скривился. В палец опять вцепилась пиявка, на что я тут же пожаловался. Ой, сволочь, прямо в ранку цапнула. Фу, — передернулась я плечами, смешно поджав кулачки под грудью. Палец уже ощутимо саднит. Поэтому решил уточнить информацию о владыке пламени и на сегодня закончить. Вроде как и цена за информацию невелика, но надо будет ее под преобразованием читать. Пальцы жалко, за пару часов чтения засосов понаоставляет. Как правило, именно владыки возглавляют армии и ведут легионы младших демонов в бой. Сами же они служат только повелителю своего региона, существу еще более могущественному. Они опора трона демонических тиранов, королей и императоров. И при этом, все они жаждут сместить своего господина, занять его место и подмять власть под себя. Постоянные интриги, военные предприятия и сбор жизненной энергии ради увеличения мощи. Меритократия правит балом в среде демонов и владыки яркие ее представители. Надо также отметить, что чем сильнее демон, тем сложнее ему проникнуть в реальный мир на длительный срок и в полном своем величии, а также тем сложнее им получить и выгоду от вторжения, слишком много сил надо потратить. Именно поэтому владыки заключают контракты со смертными. Но гордость и мощь этих демонов так велика, что они никогда не подумают о том, чтобы служить заштатному демонологу или взять покровительство над мелким культом, впрочем, иногда, верное и обратное. Для владык, крохи жизненной энергии, что они могут извлечь буйствуя столь короткое время в мире смертных ничтожны. Они преследуют более глобальные цели, а именно получение стабильного потока энергии и ресурсов, иногда в течение столетий или даже тысячелетий. В отличие от низших в сословии демонов, они сильны не только сами по себе, но и своими слугами, армиями, связями, артефактами и магическими приспособлениями. Владыка пламени – одни из высших элементальных демонов огня, они повелевают огненными землями. Разрушительная мощь этих демонов бесспорна. Самый известный из них – владыка пламени Вулкан. Он служит личным полководцем тирана Асфана. Истинные имена обоих неизвестны. В его подчинении тысячи легионов и более сотни владык рангом ниже. И все они мечтают занять его место. И потому, когда тиран Асфан не ведет очередную войну с другими повелителями, владыки истово ищут способ стать сильнее, ведь выделиться и подняться в иерархии во время войны проще всего. Но для этого нужно удачно распорядиться добытыми ресурсами. И каждый владыка этим и занят. Добывают и распоряжаются, значит, тяжелая у них житуха. Покачал я головой, снова зафыркав. Чуть расслабишься и все, тебя или конкуренты обойдут, или даже свергнут. Работа прямо как у меня. Адская корпорация, хихикнув, кивается и тыкнув мне в бок пальчиком под дело. Работничек, ой, я пожал плечами, улыбнувшись. Выскочившая книжная пиявка опять вцепилась в многократно укушенный палец, стерев ее улыбку. Мужественно не дрогнув лицом, перетерпел укол боли и снова сконцентрировал внимание на книге. Перед глазами предстало изображение владыки пламени Вулкана, сильнейшего из того мира. Некто человекоподобный, закованный в красно-черный латный доспех, меч, словно бы с цельно-рубиновым лезвием, переливается кровавыми оттенками в правой руке. Левая рука без перчатки, пылает, остатки плоти срывает с нее серым пеплом. Длинные пальцы, с не менее длинными когтями, чернеют обожженные всполохами пламени и перекатывающимися по пальцами плазменным дугом. Красный шлем закрывает верхнюю часть лица, видно только пылающие огнем прорези в глазницах. Нижняя половина лица человеческая, изящно очерченные контуры холеного подбородка, хищная с приподнятой верхней губой ухмылка, демонстрирующий острый, торчащий клык, прямо как у вампира. И самое жуткое происходит, пока я смотрю на него, описывая Сэя. Тлеют его щеки, прогорают как бумага, обнажая кости лица и челюстей. В глазницах шлема разгораются белой плазмой две точки, словно его глаза превратились в пылающие звезды. Они не исчезают, даже когда я прикрываю глаза, оставляя остаточный образ на внутренней стороне века, словно после взгляда на солнце. Страшный монстр, задумчиво говорю я, одним движением захлопнув книгу и тут же застегнув ее на ремешок. Как внешне, судя по образу, так и по способностям, раз он всех остальных демонов опередил. Насколько я понимаю, еще и с ног до головы в магический или даже артефактный доспех снаряжен, плюс меч у него непростой. Думаю, что если бы я мог призвать его, то это было бы на уровне легендарной карты, если не мифической. Мой владыка наверняка попроще будет. Твой владыка? — захихикала Сэя, приподняв бровь. Ну да, эй, я засмеялся сам. Уф, ничего, уже скоро выясним. В Токио на него и посмотрим, скорее всего. Ну да, она сразу стала серьезной, насупила брови. Если ты можешь призывать таких монстров или драконов. Угу, согласился я с недосказанной мыслью, адепты врагов тоже могут учудить нечто подобное. Только знаешь, я тут подумал, Сузуму, значит, тоже может что-то такое сотворить, улыбнулся я, масштабное. О, что-то мне немного страшно стало, прыснула она. Вот и мне тоже поплохело, посмеиваясь, киваю я. Ну, главное, чтобы на нас не попало. Фа-ха-ха. Закончив ужин и допив чай, вышли на задний двор. На чернеющем небе видны первые звездочки. Осень уже наступила, и теперь темнеет все раньше и раньше. Еще пара недель, и уже в 6 будет начинать темень. Надеюсь, на рейде это не скажется. Активировал карту призыва торговца, на том же самом месте, во дворе. Землю знакомо вспучило, когда появился вход в бункер и бетонная лестница. Под потолком, мерцая, засветились две лампы, скудно освещая ступеньки желтым светом. Сбежал по ним вниз, остановившись перед массивной дверью. Подождал, пока меня догонит Сэя, Шизука и Кота. У последнего в глазах пылает надежда. Препарат для регенерации руки Асами должен быть уже готов. Придержав для девушек дверь, захожу в помещение. Сидорович сидит за столом с большой, железной кружкой с чаем. На старой, выцветшей газетке лежат аккуратно нарезанные ломтики ржаного хлеба и маленькие, беленькие полосочки сала. В нос тут же вдарило запахом перца и чеснока, зеленого лука и уже за полгода позабытым запахом ржаного хлеба. Рот, не смотри, что только поел, наполнился тягучей слюной. В животе тут же голодно квакнуло, явно ужин провалился ниже, освобождая место и надеясь перехватить еще. Здорово. Подняв кружку, приветствует он меня и смачно закидывает в рот полосочку сала и хлеба, громко хлюпнув, запивает чаем. Привет, ощущая острый приступ зависти и глотая предательски текущую слюну, киваю я. Сало трескаешь? Ага, кивает он и, немного наклонившись, глянул на меня сквозь прутья решетки, понимающе усмехнулся и ржанул. Бы, что, запах родных осинок почуял? Бы, почуял, признаю я, вздыхая, а крылья носа невольно раздуваются, втягивая аромат. Саика хорошо готовит, вкусно, но таких продуктов тут не водится. Даже чипсы уже закончились, гастрономическая отдушина моя. Поэтому да, ностальгия предательски ударила в брюхо, в самый неожиданный момент. Захотелось кусок колбасы на хлеб, да с сальцем второй, и тортовый еще. А нету нынче тортов, не пекут. Бы-бы, нажрался поди деликатесов заморских уже, да. Довольно похохатывая, поддел он. Ладно, помогу уж голодающим. Бы-бы-бы, сейчас, подожди. Довольно скоблись, он убрал свою снеть, оставив на столе газету. Встал и, отодвинув стул, в развалочку отправился за дверь позади своей коморки с прилавком. Та тяжело загудела, когда он ее открыл, на мгновение мелькнул коридор. За его спиной я успел разглядеть открытую дверь, совершенно обычную, деревянную, и пятно солнечного света на стене и полу, как створка захлопнулась обратно. Солнечный свет в бункере. Куда он пошел? Дернув меня за край футболки, спрашивает Сэя. Надеюсь, за салом, смущенно почесывая затылок и неловко улыбаясь, говорю я. Зачем? Не поняла она. Еда такая. Я дам попробовать, пожимаю я плечами, в японском такого слова нет, однако. А почему? Она кивнула, подумала и задала следующий вопрос. Ответить я не успел. Дверь снова загудела, и Сидорович вошел внутрь. Снова мелькнул коридор, только деревянная дверь уже была прикрыта. И непонятно, может, виденный свет был не солнечный, а просто свет от лампы. Сидорович, усмехаясь, водрузил на газету, лежащую на прилавке, большой кусок белого сала с прожилками мяса, с черной, покрытой перцем вершиной и белыми зубчиками чеснока, воткнутыми в аккуратные прорези. Рядом положил горбушку ржаного, аккуратно завернул все в газету и пододвинул мне, подмигнул. «На, жрите, не обляпайтесь, бывы», и довольно гоготнул. «Помни мою доброту, молодой». «Спасибо, от всего сердца киваю я». «Приятно-то как, бывы». «Ну-с, доброе дело сделал, карму поправил, можно и к делам насущным перейти». «Да», кивает он самодовольно щерясь. «Что там у тебя, если можно?» «То начнем сначала с заказа», — отвечаю я, убирая сало и хлеб в инвентарь, заодно отсекая от носа чарующий и наполняющий рот слюной запах. «Можно. Чего там было?» — снова кивает он, открывая синее и белое системное окно перед собой. «Так, так, ага, ну, да, все готово. Сейчас». Он на мгновение лезет под стол и достает оттуда бело-серый кейс с красным крестиком в середине. По углам же кейса орнамент из ящерицы почему-то без хвоста. Правда, если вспомнить, какой там препарат, то никакого почему-то и нет. «Так, смотри», он щелкнул замочком и откинул крышку в сторону, повернув его лицом ко мне. «Внутри лежит шприц-пистолет, я так понимаю, универсальная штука. Рядом с ним, в специальных выемках, 8 довольно крупных ампул с темно-бордовой жижей внутри, как загустевшая кровь на вид. Ниже, еще 16 маленьких, с прозрачно-желтой жидкостью. Небольшая книжица инструкций и 4 скрученных мотка ткани, похожих на эластичный бинт. «Вот, красная хрень, это регенеративный препарат», — говорит он, тыкая толстым как сарделька пальцем в ампулу. «Заряжаешь его в шприц и колешь прямо в культю. Прямо в нее, понял?» «Да, без соплей, да. Знающие люди говорят, что укол болючий, поэтому придется терпеть. Колоть каждые 10 дней, плюс-минус сутки. Чаще не нужно и лучше не пропускать, а то курс лечения затянется. Ясно, киваю я. Потом вот эти ниже, ампулы с витаминами и всякими добавками для того, чтобы нервные ткани восстанавливались, продолжает он деловито тыкая пальцами уже в них. Их колоть надо каждые 5-6 дней, то есть уколол регенеративным, потом добавил витаминчиков, чтобы, значит, конечность росла как положено. И так режим и соблюдаешь, их уже можно просто в плечо или бедро, без разницы. Тут еще инструкция, если что-то непонятно будет, прочитаешь. Как его андистенд, вроде все понятно, киваю я, а бинты зачем? А, точно, он хлопнул по столу ладонью, этой штукой культю нужно будет обмотать, через 2 недели, а потом через 2 недели еще раз, не слишком плотно, но чтоб не отваливалось, там липучка хорошая, там когда ткани отрастать будут, видок будет тот еще, каждые 2 недели менять, не забудь, все понял, я ребятам сейчас переведу, говорю я, дублируя для Шизуки и коты, вроде все, и еще не забудь, что больному жрать, пить, спать надо будет как положено, точнее не как положено, а в двойном размере, а то и тройном, каждый день, а не то загнется, добавил он, закрывая кейс. Так, деньжата ты мне за него все отдал, да, ну все, забирай, кота, держи, поворачиваюсь я к парню, застывшему и трогательно пускающего слезу, закончим, Шизука первый укол поставит, хо, хорошо, прижав кейс к груди дрожащим голосом говорит он, все хорошо, хорошо, похлопывая его по плечу, нежно улыбаясь, говорит Шизука. «Спасибо», – всхлипывает он. «Да», – Сидорович хикнул, довольно усмехнувшись, плюхнулся на стул и закачался, поглаживая себя по животу. «Наверняка карму улучшил еще немного». «Спасибо», – поблагодарил я. «Очень выручил». «Хаем, к делам?» «Да, давай», – благодушно машет он рукой. «Репутация пользователя у торговца-барыги увеличена на 1 пункт», – сообщила система. «О, кстати, 21. Комбо. Так, теперь по заданиям пройдемся, предлагаю я». «Ага-ага», задумчиво кивает он, поглядывая на белый системный экран перед глазами. «Самолеты, да, точно», киваю. «Ну что тут сказать, я думал, ты, конечно, побольше добудешь», хмурится он. «Еще и раритет настоящий сегодня подогнал, где только и нашел такой. В идеальном состоянии, надо отметить. Ну ничего, так тоже неплохо вышло. Предварительно тебе там сколько обещали? 4 жетона и 6000 крис. Да не, у меня тут все посчитано, не парься. Это я так, машет он рукой. Короче, самолеты в хорошем состоянии были, ну кроме парочки, но и они ремонтопригодные. Так что все в ажуре. Хотел тебе в самом деле 4 жетона отдать, но сегодняшний прям хороший, идеальный практически, хоть и древний как мамонт. Поэтому дам 5 400 кристаллита. Доволен? Лично я доволен. Хе-хе. Доволен, сдержанно улыбаюсь я, даже чуть больше, чем рассчитывал, получил, приятно. Тогда держи, он ловко выудил, словно из воздуха, монетки и передал их мне. Репутация пользователя у торговца-барыги увеличена на 1 пункт, 22. После этого я загнал ему 10 кило золота, последняя для этого мира партия. Все остальное для сдерживания Шинахары останется. Бриллианты и платину тоже передал. Следом ушли и добытые предметы по заданиям грабителей, альбом и статус салона некоего мастера, храмовая чаша и ключ-карта от хранилища главного банка Японии. За золото, платину и камушки получил еще 4 жетона и 500 кристаллита. За альбом и чашу Сидорович заплатил по жетону, а вот за ключ-карту выдал всего 500 кристаллита. Хотя я думал, что альбом он оценит дешевле, поэтому все равно в плюсе по ожиданиям. После закупки всех лотов у Элинии у меня осталось всего 2 монетки, теперь их уже 13. Теперь можно и покупками заняться, говорю я, после того как проверил, ничего ли не забыл. Ага, это дело тоже хорошее, одобрительно кивает Сидорович и пару секунд что-то читает на видимом только ему экране. Так, короче, тебе тут новая фишка теперь доступна, даже 2. Тебе теперь транспорт можно продавать, иногда, он в первом лоте появляться будет, иногда, переспросил я, в некоторых мирах не получится, кивает он усмехаясь, запрет на прямые поставки, хех, так и еще одна, предоплату за заказ не буду брать с тебя больше, цени, ценю, киваю я сдержанно улыбнувшись, спасибо, ни за что, бурчит он хмуря брови, так, ладно, начинаем, первый лот, оптико-тепловизионная станция наблюдения и наведения, со встроенным лазерным дальномером, системой позиционирования, лазером подсветки и датчиком ветра. Оптика переменная, 20-кратная. Тепловизионная матрица, охлаждаемая, высокого разрешения. Технику ночью с 10 км обнаруживает легко. Человека различить с гарантией уже с 5. Но если с погодой повезет, то и больше. 200 кристаллита или жетон. Он закряхтел, наклонившись, и через мгновение на столе появилась здоровенная тренога с прямоугольной блимбой сверху. На ней видно два крупных окуляра, тепловизор и оптический. Несколько кабелей, выводящих изображение на небольшой походный ноутбук. Плюс еще приемник GPS и тубус с лазером подсветки обнаруженных целей. Все оборудование цвета хаки. На боку тубусу и блимбы на штативе виден лейбл производителя, мелкими буковками, Raytheon, HM. Так-то она и не особо нужна, задумчиво говорю я, разглядывая ее. Но вещь полезная, крутая, военная. Похлопал по ней ладонью Сидорович и начал расхваливать. Ее можно и для наблюдения использовать, и бомбардировщик наводить, и артиллерию корректировать, и снайперу цели указания давать, и не обязательно рядом с ней стоять. Кабель длинный, компьютер в комплекте, все изображения прямо на экран выводятся. Прямо с него и управлять поворотом и приближать можно. Не придется хлебалом торговать, как если бы с биноклем. Да понятно, ладно, возьму за кристаллит. Качнул я головой. А зарядка? Запасной аккумулятор. Даже два. И зарядных тоже два. Я же говорю, вещь. Показывает большой палец Сидорович, довольно скалится. Вскоре разобранный и упакованный в походные кейсы прибор сменил владельца. Хорошее начало. Лот 2, гранатомет одноразовый, как его там, РПГ-18, которая муха, 6 штук, по 30 кристаллита штучка, ну или жетон за все, ХМ, а если я не все выкуплю, они так и останутся слот занимать. Сложив две сумки с оптико-тепловизионным прибором наблюдения и штативом треногой под ноги, спрашиваю я, когда он выкладывает тубус с гранатометом на прилавок. Ну вообще, да, кивает он, если не интересует, то всегда поменять можешь. Ну да, ну да, вздыхаю я, но гранатометы пригодятся, к тому же недорого, по цене пары уничтоженных бедствий страхов всего-то, за всю партию. Хорошо, забираю. Кота, отнеси препарат наверх и гранатометы заодно, а то у меня в инвентарь все не влезут, потом еще спустишься, если захочешь. Ага, я быстро. Я помог ему закинуть сразу два гранатомета за спину, еще два он закинул на плечи и, прижав кейс с медициной к груди, запыхтел, побежав по лестнице вверх. Ты смотри, там инструкция по применению прямо на гранатомете написана, предупреждает Сидорович. Разберешься? Да, разберусь. Машу я рукой, укладывая оставшиеся два в сумку и засовываю ее в инвентарь. Еле влезла, а прибор наблюдения тащить придется, ячеек не хватает, надо было освободить заранее. Олег, давай я эту штуку заберу и тоже пойду, предлагает Шизука, указав на штатив. Все равно ничего не понятно, лучше асами подготовлю. Спасибо, иди, конечно, киваю я, отдавая ей треногу, к счастью, она не тяжелая. КХМ, продолжаем, откашлившись, спрашивает Сидорович, когда я возвращаю к нему внимание. Да, давай следующий. Лот 3, револьверный гранатомет МГЛ, Сидорович бахнул на прилавок довольно знакомую по преобразованию в Джаггернаута пушку, калибр 40 мм, коллиматорный и лазерный прицел, и еще 60 гранат для него. 150 кристаллита или жетон, да, его заберу, киваю я, гранатомет довольно полезный и удобный, к тому же благодаря контролю над военной базой, боезапас есть чем пополнить. Гранаты какие? Обычные, осколочные, вот такие. Сидорович выложил на стол гранату в желтой гильзе и того же цвета закругленным носиком. Пойдет, киваю я и забираю оружие, гранаты Сидорович отдает в еще одной сумке. Давай дальше. Так, лот 4. Магический лук, стрелы из него летят с повышенной скоростью и дальностью, метров на 300, если приловчиться, можно шарахнуть. Ну и скорость выпущенных стрел приличная, почти как у пули из пистолета. Он на мгновение замявшись, выкладывает на столешницу белый лук, рога выгнуты в обратную сторону, кажется составной, тетива имеет слабое, небесно-голубое свечение. Бронежилет, конечно, не пробьет, скорее всего, но засядет прочно. 350 кристаллита или жетон. Серьезно? Хмурюсь я. А точность? Как прицелишься? Пожимает он плечами. Вообще, магическое оружие Сидорович принимает до 200 кристаллита, а продает до 2 раз дороже. С одной стороны все понятно, с другой обидно. А вообще лук так-то неплохой. Опять же, будь он у меня в начале, можно было бы использовать. А сейчас мне магические стрелы нужнее. Ну как-то он и не нужен без стрел. Чешу я голову. Ха, пятый лот, подмигнул он мне и выкладывает рядом с луком сине-белый колчан, из которого торчат собственно стрелы, с фиолетовым оперением. Магические стрелы, электрические, 22 штучки. Главное попасть, потом так шибанут, только угольки останутся. 200 кристаллита за колчан, колчан тоже зачарованный, с защитой от влаги и вес снижает. Хм, стрелы явно могут пригодиться, Ханаби с луком уже освоилась. А стрелы одноразовые, ну а ты как хотел, нахмурился он. Они всю энергию в цель высвобождают. Зато, кстати, даже если цель в бронежилете, главное, чтоб наконечник воткнулся, потом боец и не боец вовсе. Дорого, вздыхаю я, лук, пожалуй, брать не буду, а стрелы возьму. Кстати, если колчан обратно заберешь, дашь скидку, ишь ты. Сидорович нахмурился и задумался. 20 скину, если лук заменишь прямо сейчас. ГМ, ладно. А напомни, если заменю лот, то товар обновится только к следующему призыву, один раз сразу, а все остальное потом, кивает он, усмехаясь. Так что, меняем, или лук выкупишь, замена 200, обойдусь без лука, задавил я жабу окончательно, а стрелы забираю. Хорошо, ну раз тебе так стрелы нравятся. Сидорович закряхтел, наклонившись на бок, и убрав под стол лук, выволок на прилавок еще один колчан, в этот раз стрелы в нем с ярко-оранжевым оперением. Серьезно, удивился я, как это там называется? А, вспомнил, клиентоориентированность. Во, бы-бы, огненные стрелы, когда втыкаются, поджигают, горит сильно, не хуже напалма. Тоже 22 штуки, 200 или жетон. Если колчан отдашь, то сделаю скидку. А, он самодовольно усмехнувшись подмигнул. Хорошо, фыркнув, киваю я, все же торгаш он настоящий, может даже конченый, кхм, беру. Вот и ладненько, вот и хорошо, удовлетворенно ворчит он. Ну и последний лот остался, 6-й, артефакт, латная рукавица серебряного рыцаря, левая, 10 жетонов. А, серьезно, я второй раз удивленно уставился на него, думал, заказывать придется. Дык, зачем я ее придерживать-то буду, ты же ее 100% выкупишь, коли распробовал, усмехнулся он и наставительно подняв палец заявил, говорю же, это, клиентоориентированность. Сила. Ага, понятно, киваю я послушно, неужели повышение репутации именно на это повлияло? Хорошо, если так, хм, 10 жетонов, в два раза дороже предыдущей. А ты как думал? Приподнимает он бровь. Комплектные артефакты штука дорогая, даже самый задрипанный в копеечку влетит, а ты уже вторую вещь получаешь. Да понимаю, но дорого, вздыхаю я, 5 жетонов опять останется, для встречи с Алинеей маловато будет. Но с другой стороны, выкупать все артефакты не обязательно, лучшие можно будет уже в следующем мире выкупить. А свойства у нее хоть какие, такие же как у правой. А вот если их обе сразу надеть, с намеком протянул он. То что, заинтересовался я, стрелять с 4 рук одновременно, ну или рубить, дрова колоть, бы-бы. Производительность труда в общем повышать, гоготнул он. Конечно, приловчиться придется, целиться неудобно, но было бы желание. И все? Нет, не все. Еще можно будет подтянуться к призрачным перчаткам, усмехается он. Руками, естественно. Схватиться за что-нибудь или кого-нибудь. Хе, или залезть куда. Ну и общий вес они вдвоем поднимают больше, чем если по одной носить. И сам по себе артефакт действует дольше. Взаимная у них поддержка, синергия, во, а во. Это же получается, с их помощью летать можно будет, прикидываю я, попытавшись вообразить полет на них, если подтягиваться и отпускать, ну летать это громко сказано, фыркает Сидорович, заерзав седалищем по стулу, отчего он болезненно заскрипел, если только низенько, хе-хе, но по горам лазить самое то, пока артефакт на перезарядку не уйдет, мда, понял, задумчиво киваю я, отсчитывая жетоны, держи, а сколько еще частей комплекта ты достать сможешь, 2, усмехается он и подмигивает, можешь заказать 1, чтобы досрочно выкупить, ну или не спешить, как удобнее тебе будет. Остальные части уж извини, не в моей компетенции. Вот как, и сколько они будут стоить. Это уже точно повышение репутации на 20 пунктов повлияло. 25 жетонов, обрушивает он на меня цену, от которой я присвистываю. Ну а ты думал, скажи спасибо, что не каждая. Предоплаты больше нет, можно будет забрать сразу обе части артефакта. Но не знаю, успею ли собрать жетоны на них, скорее всего выкупать буду уже в другом мире, гарантированно получить то что нужно, или растянуть все это на 2 призыва, шепчусь с Эй, Впрочем, обсуждаем мы недолго. Ничего конкретного заказывать прямо сейчас нам не требуется. Защитных артефактов или магических предметов на всю группу пока все равно не получить. Жетонов не хватит, чтобы их все выкупить. Да и одного призыва будет мало. Что будет необходимо в следующем мире, я не знаю, поэтому заранее закупиться не получится. Так и сделаем, заказ на третью или четвертую часть комплекта Серебряного рыцаря, говорю я, поворачиваясь к Сидоровичу. Сделаем в лучшем виде. Одобрительно кивает он. Получается, все купил. А стоп, не все. Ты, кажется, говорил, что можешь магический амулет перезарядить. Вспомнил я. Могу, легко согласился он, тут же предупредив. Если не уникальный, конечно. Ага, мне тут один демон такую штуку подогнал. Мне пришлось потратить изрядно времени, чтобы найти в инвентаре припрятанную вещь, а именно защитный амулет, вымененный у огненного отродья, синий, возможно, драгоценный камушек, на золотой цепочке. Вот, хм, сейчас посмотрим, нахмурив брови, кивнул Сидорович и, положив подвеску на прилавок, замер, явно что-то читая с системного окошка. Ну, так, водяной щит, заряд 1, уровень 3, контуры заклинания четкие. Да, можно зарядить. 50 кристаллита. Хорошо, делай, согласился я. Сейчас, жди, буркнул он и, закряхтев, встал, забрав подвеску, снова ушел в глубину бункера, пробыв там всего-то пару минут, вернулся обратно, брякнув амулет обратно на прилавок. Готово, забирай. Неплохая вещица, может, продашь? 300 дам. Извини, слишком много кого надо защитить, вздохнул я. Это получается, он его минимум за 600 перепродаст, если не за 1000. Спасибо, да на здоровье, отмахнулся он. Так, не уверен насчет задания, меня через 3 недели в другой мир вроде как отправит, продолжаю я, осторожно убрав амулет. Может быть, есть что-то без привязки к миру или срокам, я, может, и успею что-то доделать здесь, но сдать могу и не успеть. Хм, хм. Сидорович, откинувшись на спинку стула, несколько раз громко хмыкает, поплямкав губами, вздыхает. Озадачил, надо признать. Сейчас поглядим. Хм, вон оно что. Понятно. Выходит, никак, на данный момент тебе доступны задания только с этим миром связанные. Что, как у тебя там устроено, не в курсе, но пока такие, значит, ограничения. Звиняй, жаль, вздыхаю я. Но значит, позже они будут таки доступны. Ну, это не от меня зависит, пожал он плечами, снова откидываясь на спинку стула. Но скорее всего, да. Спасибо, значит, ничего, что можно быстро провернуть, нету. Быстро говоришь, быстро. Быстро есть, он задумчиво косит глазом на экран. Тут бесхозного хабара хоть жопой жуй. Так, так, а ты, я так понимаю, боишься задание вовремя не сдать, верно? Хе, короче, тема такая же, как и предыдущая. Только в этот раз тащишь не самолеты, а поезда. Смекаешь, целиком, локомотив и вагоны. Если будет, что по мелочевке в депо полезного, то тоже заберем. Что почем, пока не скажу, но не обману. Ты меня знаешь. Так, на, новую банку получи. Только ставь ее на пути, так надежнее. Как это все работает, объяснять не нужно. Не запамятовал же еще, верно? С должником ты моим сработался уже. Кстати, как он тебе? Ха-ха, как ты Снорка в долги загнал? Он же монстр. Раз уж разговор зашел о нем, спросил я. Хо-о. Кто тебе сказал, что он монстр? Этот придурок решил меня и систему на мягкий знак. А такие дела, сам понимаешь, не прощают. Но я не изверг какой. Отработает и обратно в человека переродится. Может, будет головой в следующий раз думать. Да и для других наука. Ответ только еще больше вопросов породил. Ошарашенно проговорил я, забирая консервную банку. Кстати, о вопросах. У меня тут скоро встреча с союзником намечается. Ты с последователями иных богов тоже торгуешь? Нет, парень. Ты, похоже, совсем не в курсе, как все устроено. С сожалением пробормотал он и ткнул пальцем в потолок. Мы под одной крышей и под одним богом ходим. Надеюсь, понимаешь, каким? Угу. Таких, как ты, у него сотни, тысяч, может быть, или миллионы. Хрен знает сколько в общем, но много. Я перераспределяю излишки ресурсов между вами, или достаю необходимые ресурсы. Ну и остальные торговцы, соответственно, тем же самым заняты, наставительно сообщает он мне. Ферштейн, а можно еще вопрос? Осторожно спрашиваю я, переваривая услышанное. Да на здоровье, пожимает он плечами. Ты у меня все позиции выкупил, пользуйся привилегией. Кстати, да, репутация пользователя у торговца барыги увеличена на 1 пункт. Уже 23, кажется, медленнее стало прибывать, Раньше за все выкуп всех позиций он больше давал, кажется. Ну как бы, вопрос возможно личный. А зачем тебе все это надо? Ну торговля, прибыль, жетоны, кристаллит, у каждого своя игра, парень. Пожевав губами, говорит он, подавшись вперед и грузно положив руки на стол. Ты головой рискуешь, а я, как уже говорил, перераспределяю ресурсы между такими, как ты. И одновременно, сам игрок. Такая вот кухня у Триединого. Вся наша жизнь игра, ну ты понял. Понятно, запнувшись, киваю я. А, хм, значит, есть еще и другие Сидоровичи. А хрен его знает, пожал он плечами. Сам с собой не сталкивался еще, но кто-то еще точно есть. Меня одного на вас всех не хватит. ГМ, ММ, а ты один и тот же Сидорович, с которым я встречаюсь? Спрашиваю я, пытаясь осознать трудноосознаваемое. А ты, вопросом на вопрос отвечает он. А, хрен его знает, пожал я плечами и фыркнул. Да и, вот и я о том же. Будешь забивать себе этим голову, так и сдохнешь от загиба извилин. Гы-гы, усмехнулся он и добавил, мечтательно закатив глаза. А вообще, если встречу самого себя, то бизнес разверну еще шире. Главное, цитадель Сидоровичи не построй, пробормотал я. Чего? Вздрогнул он, недоуменно нахмурясь. Говорю, спасибо за информацию. Громче отвечаю я. А, да пожалуйста, отмахнулся он, проворчав. Не секретная чай, а кристаллит это тогда что? Задаю я еще один вопрос, который уже давненько назрел. Валюта, пожал он плечами и снова наставительно подняв палец, чуть наклонившись вперед, доверительно сообщил. Но только для своих, между игроками и системами, вот так-то. А остальные торговцы, тоже игроки получается, уточняю я. В каком-то смысле, морщится он. Некоторые в куче сбиваются, в гильдии, последователей заводит. Те на них батрачат, кто-то сам по себе, как я, говорю же, у нас своя игра, так и живем, хм, так и живем, понял, спасибо, ну, ты с вопросами закончил, а то сам знаешь, время, деньги, он знакомо потер пальцами, пошуршав невидимыми купюрами, я вздохнул, конечно же хочется задать еще миллион вопросов, но видимо уже в следующий раз, намек на то, что пора закругляться, прозрачный, и кое-что я все же узнал. Сидорович, как я и думал, оказался ненцом, хотя вроде бы так все понятно было, но все же неожиданно как-то, что у Триединого, среди последователей есть своя экономика, точнее, так устроенная, занятно, да, закончим на сегодня, киваю я, спасибо, если получится, задание сдам в этом мире, ну или уже в следующем, нормально, главное сделай, хмыкнул он, махнув рукой, будет чего, вызывай, бывай, парень, будь здоров. «Сэ, идем». Заскучала поди, придерживая на выходе тяжелую бункерную дверь, спрашиваю я. «Нет, было довольно любопытно интерпретировать вашу речь по мимике и жестам», отозвалась она на мгновение, обернувшись и улыбнувшись, резвым скоком поднимаясь по ступенькам. Кота так и не вернулся, кстати. Пробормотал я, догоняя. Через минуту стало понятно почему. Едва мы оказались на улице, от толпы девчат к нам метнулась Асами с покрасневшими глазами и мокрыми от слез щеками и носом. Девушка порывисто бросилась ко мне, неловко обхватив одной рукой за шею и стукнувшись лбом о ключицу. «Спасибо, спасибо», — дрожащим голосом залепетала она. «Пожалуйста, да», — немного смутившись отозвался я, погладив ее по спине и улыбнувшись. Опасаясь получить затылком в челюсть, отклонил голову, взглянув на потупившегося коту, протирающего полой жилетки очки и украдкой пытающегося сморгнуть слезы. Девушки, спустя мгновение, чуть ли не хороводом собрались вокруг нас, успокаивая и поздравляя ее. Похоже, уже по второму кругу. Я тихонько выдохнул и, положив ладони Асами на плечи, отодвинул продолжающую тараторить благодарности девушку. Она тут же склонилась в поклоне, волосы растрепались, обнажив хрупкую шею. «Ну все, успокойся», с неловкостью улыбаясь проговорил я, взяв ее за снова плечи и поднимая из поклона. «Все же это, по большей части снятие груза с моей совести и исправление моей же ошибки. Хорошо бы, все свои ошибки таким макаром можно было бы исправить, относительно легко, без жертв, и еще не допустить бы повторения. Уф, кота, не стой столбом, займись уже своей девушкой», прикрикнула Сэя, когда Асами в очередном порыве благодарности снова прижалась ко мне. «Да-да, поспеши», — пропела насмешливо Рика, а Шизука, осуждающе на меня взглянула, «хотя я же ничего не делаю». «Ага, Асами», — взяв ее за руку и притянув к себе, смущенно пролепетал он. Впрочем, она охотно прильнула к нему, устроив заплаканное личико на плече парня. «Может, уже войдем внутрь?» Пригрозив мне пальцем и грозно усмехнувшись, спросила Сэя. «Идем, идем», — согласился я, оглядевшись, наблюдая довольные улыбки девчат. «Все же сегодня хорошее дело сделал. Ах, как же приятно!» Мы прошли в столовую, и я сразу же выложил на стол покупки. Две вязанки стрел, револьверный гранатомет и вторую перчатку. Гранатомет, впрочем, заинтересовал только коту, который, разрываясь между девушкой и новой игрушкой, все же сумел выбрать девчонку. Вторая перчатка, догадалась Рика первой, встав от меня слева, тут же поддела. «Я смотрю, ты подарки только для Саика покупаешь, а ведь и правда», в наступившей тишине насупилась Сэя. «И меч ты для нее заказывал, ММ», протянул я, растерявшись от такого неожиданного нападения. «Считаешь, что этот артефакт лучше подошел бы тебе?» Сверкнув глазами, осадила их Саика, проходя к столу и разглядывая выложенные предметы. «Если так, то, думаю, Олег согласится с тем, что я передам его тебе или мелкой». «Эй, я не мелкая», фыркнула Сэя, хмуря бровки. «ФФ, это была просто шутка. Зачем воспринимать все всерьез?» «Просто шутка», приподняла бровь Саика. «Да и опять неудачная», вздыхает Рика, закатывая глаза. «Вы с мелкой слишком серьезные. Я не мелкая. И вообще-то, я тебя поддержала, предательница», надулась Сэя на Рику. «В этот раз да», согласилась она, на что-то туманно намекнув. «Да», тихонько пробормотал я, «пойти, что ли, цветочки пособирать, чтобы от легкого, ненавязчиво подсаженного чувства вины избавиться. И ведь одним букетиком не отделаться, сенокос устраивать придется». «Ну вот, а я уж думала, собачья свалка будет», разочарованно фыркнула Лиза. «Зато глядите, как он притих», хихикнув, кивнула на меня Дина с дивана. «Нет, ну вообще, еще и потешаются надо мной». Рика ехидно улыбается, косясь на меня холодно-теплыми зеркалами. «Стервы, две». Еще и Рэй с остальными девушками ухихикивается. Я демонстративно отвернулся. Увидел у противоположного края стола Шизуку, что тоже косится на нас с улыбкой, изучая приложенную к регенеративному препарату инструкцию. Рядом нетерпеливо переминается с ноги на ногу кота, с прижимающейся к нему асами. «Так и что эта перчатка делает?» Ткнув мне локтем в ребро, спрашивает Рика. «Злюка», проворчал я, прежде чем собраться с мыслями и начал объяснять. Саика, выслушав пояснение, нацепила обе перчатки. Пошевелив закованными в серебряный металл пальцами, вытянула вперед руки, и словно по инерции, с них слетели две призрачные копии ее кистей. Отлетев метра на три, почти до выхода из столовой, Саика демонстративно сложила руки на груди, в то время как призрачные копии сжали ладони в кулаки. В бешеном темпе мелькнули движения, два прямых, хук с правой, резкий поворот с бэкфистом. Ощутимо всколыхнулся воздух. Обе призрачные длани промчались над нашими головами, через всю комнату, одновременно имитируя удары, выпады и нечто в виде блоков. Смазанные движения казались едва уловимы глазом. Только Ханаби и, пожалуй, сама Саика может их отследить. «Быстро!» — восхищенно произнесла Рэй. «Кажется, чувствительность повысилась», — задумчиво проговорила Саика. «Нужно немного потренироваться, чтобы привыкнуть. Попробуй притянуться к ним», — предложил я. «Только давай на улицу выйдем, а то кухню разнесем еще». «Хорошо». В уже сгустившейся тьме две призрачные руки выглядят довольно эффектно, светятся изнутри мягким, серебряно-голубым светом, при этом ничего не освещая. Они пересекли вечерний двор и вцепились в конек крыши сарая, в толстую деревянную балку. Саика оказалась метрах в семи от них. С начальных 2 метров одной перчатки дальность выросла в более чем 3 раза. Девушка протянула руки в сторону вцепившихся в перекладину призрачных копий. Тонкая, дымчато-голубая линия соединила ее руки с ними, и словно по этой паутинке, ее довольно не спеша поволокло к ним. С легким девичьим вскриком она оторвалась от земли. Шлепанцы тапочки почти соскользнули с ног, повисли на пальцах, заскользили пятками по утоптанной траве. Словно призрачная дева, она взлетает вверх, пока не повисла на балке в дверях сарая. «Вот это было здорово!» — восторженно вскричала Рэй. «Согласен», — киваю я. «Скорость, конечно, небольшая, в бою так перемещаться не выйдет, наверное, но, Саика, как ощущение?» «Было немного неожиданно», — возвращаясь назад, улыбается она. «Но мне кажется, можно быстрее, просто надо привыкнуть. Это понятно?» «Артефакт адаптируется под тебя постепенно. Надо будет эту перчатку тоже с помощью кинжала откормить». «Ага», она довольная усмехается. «А еще мне нужно привыкнуть к выросшей дальности». Я, улыбаясь, киваю. «Конечно, хотелось бы снабдить артефактами всех своих девчат, наиболее для них подходящими, конечно же, да и для себя любимого иметь несколько вариантов комплектов, и по-хорошему, так и нужно сделать, но дорого, а значит быстро не получится. Эх, когда мы всей гурьбой заходим обратно, Рика, наклонившись к моему уху, шепчет коварно: «Ну и скажи, что она не твоя любимица, моя», усмехаясь, соглашаюсь я и в упор взглянув в ее фиолетовые глаза добавил: «И не только она, впрочем». «Ну конечно», фыркнула она, закатывая глаза и отстранившись проскакала в столовую, бросившись к Шизуке. «Шизу, наш парень нам изменяет». «Ох, Рика», вздохнул я, когда девушки весело рассмеялись. Вечер прошел в довольно спокойной обстановке. Все сборы мы уже завершили, мелочи закончим уже завтра, перед отъездом. Шизука сделала Асами укол в культю. Девушка скривилась от боли, но ввод препарата занял всего-то секунды 3-4. Если мы не вернемся из Токио в течение недели, а если все пойдет как планируется, то не вернемся. В общем, Инна сделает остальные инъекции. А когда закончили с важным, я еще и навернул вечерком подаренного Сидоровичем сальца с ржаным хлебушком и сладким чаем. Предложил, естественно, на пробу девчатам. Они столпились вокруг стола, забавно принюхиваясь к пахнущему чесноком и перцем продукту. «Что это?» — с подозрением уточняет Рэй. «Сало». Я вздохнул, пытаясь подобрать слова, чтобы покороче и емко описать его. «Хм, как его правильнее назвать-то? Засоленный свиной жир? Звучит не очень аппетитно», — скривила она личико. «Так это же здорово, мне больше достанется». Обрадовался было я. «Это что-то вроде шпика», — разглядывая его, предположила Лиза. «А я пробовала, оно вкусное», — уверенно сообщила Вильма. «Точно, папа любил им водку закусывать», — соглашается Дина. «А еще оно сытное». «Ну так жир же», — умничая, соглашается Сэя. «На ночь его вредно». «Так, дайте нарежу». Потребовал я свободного пространства и быстро распластал его сначала на ломтики, а потом на узкие полоски, учитывая толпу. Половины шмата уже и нету. Вот, попробовать всем хватит. Нарезал квадратиками хлеб, буханка небольшая, маловато будет. Жадный хомяк в сердце, пускает скупую слюну. Но в целом ничего, поностальгировать и этого хватит, а от голода не помру. Девушки тем временем расхватывают бутербродики и приступают к дегустации. «Соленые», — хмуря бровки, сообщает очевидное Сэя. «И с перцем», — кхе, кашлянув, выдыхает в сторону Рэй. «Вы еще про текстуру расскажите», — проворчал я, смакуя кусочек во рту. «Похоже на бекон, но нежнее», — охотно подхватывает кота. «Ун, тут чеснок, у меня теперь изо рта пахнуть будет», — дыша себе в ладошку, заявила Рэй. «Ты только сие заметила?» — хихикнув, спрашивает счастливо улыбающаяся Асами. «Вкусно». «Ничего, зато поцелуи будут запоминающиеся», — фыркнул я. «А под выпивку и в самом деле ничего будет», — уважительно кивает Рика, переглянувшись с Шизукой и Лизой. «Надо будет попробовать». «Слишком мало», — кивает Шизука в ответ на исчезающие с тарелки бутерброды. «Наш изменщик достанет или сделает», — отмахивается она. «Слишком мало», — вздыхаю я печально. «Такую ораву мне не прокормить. Тиха японская ночь, но сало надо перепрятать». «Что?» – удивляется Саика. «Это хокку», – пожал я плечами, сохраняя невозмутимость и печальность. «Тогда строчки не хватает», – уличила она меня в неграмотности. «Хм, ну значит оно из двух строчек», – настоял я на своем, «нетрадиционное». «Ну ладно», – согласилась она милостиво, спросив: «А жарить на нем можно?» «Еще как, картошечка, это ммм». Мечтательно закатил я глаза, чуть не поперхнувшись слюной. «Хотя она и с беконом тоже вполне себе». «Да, так почему не говорил, я бы для тебя сделала», — поджав губки, покачала она головой сукаризной на меня глядя. «Да ты и так столько готовишь, но это ведь специально, для тебя», — метко бьет она в сердце. «Хватит его соблазнять, он тебя и так больше всех любит», — ткнув ей в бок локтем, проворчал Рика. «К тому же жареное есть вредно». «Если соблюдать меру, то не вредно», — не согласилась Шизука. «С вареной картошкой его тоже можно, дешево и сытно, так сказать. Углеводы и жир, еще бы», — ворчится и охмурясь и с неудовольствием косясь на Саика и с подозрением на меня, тихонько пробормотала под нос. «Кого же на самом деле? А вот не признаюсь», — мысленно ответил я на ее бормотание. «Такие признания — выстрел себе в ногу или даже в голову. Пока для такого точно не время. И не знаю, будет ли для такого время. Пожалуй, что и нет». «Еще будете?» — спрашиваю я, когда от сала остается едва треть, а хлеба и вовсе корочка. «Жирное на ночь вредно», — гордо заявляет Рэй, выпрямляя спинку, подчеркивая стройность и изгибливость фигуры. «Вот это уже правда. кивая, поддерживает ее Шизука. «Я тоже так считаю», — проворчала Сэя, покосившись на ее колыхнувшуюся грудь. Вскоре все пришли к единому выводу, что жрать на ночь надо заканчивать. На том и порешили. Правда, чай гоняли допоздна, болтая обо всем. Тревога и мандраж перед завтрашним отбытием поутихли, словно наступило затишье перед бурей. Но к ней мы, надеюсь, готовы. Утром на связь вышел Сузуму, уточнил насчет отправления. Договорились встретиться с ним около туннеля в полдень. Неспешно заканчиваем приготовление. Девушки прибрались в доме, я в своей комнате и в гараже. Признаков Линора на той стороне туннеля все еще нет. Если он не приедет, то ждать мы будем максимум до завтра. Время идет, а мне еще нужно многое успеть сделать. И мелькает даже трусливая мыслишка: а ну как он дождется, когда мы уедем, и ударит по моей территории? Стоп, чего я сомневаюсь-то? Моей. На руку сегодня пришли. Владыка Пламени, Белый Дракон, преобразование в Разрушителя и Аватар Аписа. Ну и как бы на сдачу выпало еще и лечение. Его добавлю на панель заклинания, теперь оно у меня всегда будет под рукой. А учитывая его нынешнюю мощность, то оно даже от смертельного ранения может спасти. Главное, чтобы я рядом оказался, ну или на себе тоже можно применить. Правда, без сознания скорее всего не получится. А автоматического срабатывания нету, да и дальность действия минимальная. Может, поэтому оно при всей мощности и полезности только необычная карта. В целом же, карты на руке мощнейшие, шутка ли, 4 эпические сразу. Такого у меня еще не было. Пусть и на довольно короткое время я могу устроить бадабум и тарарам на загляденье, но надеюсь, не придется. Хотя бы не сегодня. За утренними делами и заботами время пролетело быстро, и уже скоро 10 часов. Время отбытия. Точно за 20 минут до нашего отправления прибыла компания провожающих. Первой пришла все же не сумевшая скрыть волнение Юрика, под охраной Эйна. Пришли и родители Рей. Вместе с Хисаши они отошли в сторонку. Алиса и мама Такаши пришли тоже. Рэй или Кота, поддерживающий с ней связь, наверняка вчера заходили. Поэтому перед домом образовалась довольно внушительная толпа. Машины мы уже вывели наружу, проверяя напоследок, все ли взято. Асами, кушай и спи, ладно? Ни о чем не беспокойся, все будет хорошо, выговаривает девушке Кота уже, кажется, в пятый раз. Она, закусив губу, послушно кивает, пряча влажный взгляд. «Ты вот так же уехать хотел?» — усмехнувшись, спросила Рика, указывая на него. «Ну да», — киваю я, деланно хмурясь. «Чтобы я как рыцарь на белом коне, а вы мне платочком из башни махали, как и положено принцессам, и ждали, ждали у моря погоды, блин». «Фах», — фыркнула она мне в ухо вызывающе громко и, посмеиваясь, отошла в сторону. «Не дождешься». Я покачал головой, улыбнувшись. Все же характер у нее вредный, но по-своему милый. Своеобразный, я бы сказал. Впрочем, после всего пережитого простыми девушками их уже все же не назовешь. Отпечаток наложился неслабый. «Олег, ко мне подошла Юрика. Пожалуйста, будь осторожен. От твоего благополучного возвращения зависит жизнь многих людей. Я понимаю и постараюсь», — пообещал я, повернувшись к ней. «Как всегда стильная, в деловом костюме. Длинная черная юбка и пиджак. Волосы собраны в изящный пучок на голове. Неоново-фиолетовые глаза тревожно мерцают». Она выдавила улыбку, окинула взглядом нашу компанию. Вернув взгляд, произнесла, явно с неохотой: «И присматривай за Саи. Кроме нее у меня больше никого не осталось. Ладно,